Одному, конечно, будущее Перри его не волновало. Перспектива столь идиллического пристанища и вдохновенная хитрость, с которой он точил свою проволоку, довели его оружие до остроты и гибкости стилета. Четверг, 10 марта. Шериф устроил шмон. Перерыли все камеры и нашли под матрацем у Д заточку. Интересно, что у него было на уме? Ха-ха! Вообще-то Перри считал, что ничего смешного тут нет, поскольку Дик одним взмахом своего опасного оружия мог сыграть решающую роль в планах самого Перри. За это время он хорошо узнал жизнь на площади у здания суда, ее обитателей и их повадки, взять, к примеру, котов. Двух тощих серых котяр, которые каждый день в сумерках появлялись на площади и обходили ее, останавливаясь возле припаркованных автомобилей. Такое их поведение ставило Перри в тупик, пока миссис Майер ему не объяснила, что коты ищут мертвых птиц, попавших в решетки машин. После этого наблюдать за ними ему было больно. Большую часть своей жизни я занимался тем же, чем они, один к одному. И был еще человек, которого Перри особенно хорошо изучил. Здоровый, прямо держащий спину джентльмен, с серебристыми сединами, напоминающими формой тюбетейку. Его полное лицо с твердым подбородком в состоянии покоя имело несколько сварливое выражение. Уголки губ опускались вниз, глаза затуманивались, словно от безотрадных грез. Зрелище беспощадной суровости. И все же, по крайней мере, отчасти это было неверное впечатление, потому что то и дело заключенный видел в окошко, как он останавливается, чтобы поговорить с людьми, пошутить с ними, посмеяться. И тогда он казался беззаботным, веселым, щедрым. Человек, который повидал людей. Важная характеристика, ибо этим человеком был Роланд Х. Тейт, судья 32-го судебного округа, юрист, который должен был председательствовать на судебном процессе штат Канзас против Смита и Хикока.